Глава вторая. Вечером Истон, Томпсон и Треверс собрались в кабинете шерифа. Часы показывали 8:20. Истон потягивал молоко из стакана, шериф и Треверс пили пиво. Они только что прослушали выпуск новостей с приметами Джонни и описанием его автомобиля. Неожиданно трель телефонного аппарата нарушила тишину. «Ну вот», — сказал шериф, поднимая трубку и поднося ее к уху. В ней зазвучал мужской голос. «Хорошо, мистер Оукс», — произнес Томпсон. «Конечно, понял. Мы сейчас подъедем. Ждите нас». «Ну, минут через 30». Но он опустил трубку и посмотрел на Истона. «Это мистер Оукс из Даунсайдского автомагазина. Он уверен, что Линкольн, наш друг, приобрел именно у них». Истон допил молоко и встал. «Шериф, вы оставайтесь здесь. Вдруг будут еще звонки. Мы с Кеном побеседуем, с мистером Оуксом». Спустя 30 минут Истон и Треверс входили в ярко освещенный торговый зал автоцентра. Увидев их, Фред Оукс, полный мужчина в летах, поспешил им навстречу. Представившись, он сказал: «Этот человек соответствует описанию, которое передали по радио. Он высокий, плотный, с черными бакенбардами и усами. На нем было желтовато-коричневое пальто с поясом». «Когда вы видели его, мистер Оукс?» — спросил Истон. «У меня записаны дата и время», — сказал Оукс. «Вот, пожалуйста, тут и адрес его есть». Он протянул Истону копию справки счета на Линкольн. Глядя на адрес, Истон почесал шею. «Джонни Эйкер, 12477, Калифорния, Драйв, Лос-Анджелес», — произнес он. «Наверное, вымышленный, я проверю». Он посмотрел на Оукса. «Вы смогли бы его опознать?» Фред Оукс кивнул. Ноги у продавца гудели от усталости, но ему нравилось давать показания. Оукс знал, что завтра он увидит в газетах свою фамилию, а то и фотографию. «Я бы его узнал где угодно». «Он был один?» «Да». «Чем он расплачивался?» «Наличными. Он дал мне 60 десятидолларовых купюр». «Они у вас не сохранились?» Оукс покачал головой. «Мы в основном принимаем бумажные деньги, их давно сдали в банк». Треверс спросил: «Мистер Оукс, какое впечатление произвел на вас этот покупатель? Он вам понравился?» «Я бы не сказал, что он пришелся мне по душе. Я не очень к нему приглядывался, но этот человек не вызвал у меня симпатии. Сам не знаю почему. Что-то в нем...» Он постоянно мурлыкал себе под нос. Это меня раздражало. Последнее сообщение, похоже, привлекло внимание Треверса. «Мурлыкал себе под нос?» «Да, когда я говорил с ним, он начал тихонько напевать. Такая, видно, у него привычка». Истон произнес с нетерпением в голосе: «Да бог с ней, лучше поговорим о машине. Меня интересуют госномера, номер двигателя, марка резины». Оукс представил все данные, и Истон зафиксировал их. Пожав руку Оукса, агент вернулся к своему автомобилю. «Но теперь моему шефу есть над чем поработать», — сказал он, когда к нему подошел Треверс. «Мы быстро разыщем этот Линкольн. Я возвращаюсь к себе. Что вы собираетесь делать?» «Подбросьте меня к вокзалу. Я поеду домой поездом». Истон направился в сторону вокзала. «Надо найти место, где этот парень держал Линкольн», — сказал он. «Эйкер купил его месяц тому назад. Видно, он хранил автомобиль где-то неподалеку. Я попрошу старшего агента сделать новое объявление по радио». «Эйкер мог ставить машину на один из крупных паркингов в Даунсайде, — сказал Треверс. — Тогда вряд ли кто ее заметил. Стоянка у вокзала забита автомобилями круглые сутки. Он мог бросить Линкольн там. — Да, это верно. — Вы скажете старшему агенту о привычке Эйкра мурлыкать себе под нос? Вдруг на него есть досье? — произнес Треверс. — Бакенбарды и усы легко убрать, но такая бессознательная привычка сохраняется долго. — Я ему скажу, — буркнул Истон. — Но не думаю, что Эйкер — наш старый клиент. Он притормозил у вокзала. — До завтра. — Вы приедете? — спросил Треверс, вылезая из машины. — Наверно, — отозвался Истон и, помахав рукой, завел мотор. — Эй, постойте! — закричал Треверс. Истон затянул ручник и посмотрел из окна машины. Взгляд Треверса был устремлен куда-то вперед, в сторону стоянки. Уже смеркалось, но зоркие глаза Треверса различили среди множества машин ту, что представляла для них интерес. — Видите, Линкольн? — спросил он и указал рукой. — Серый кузов с красным верхом. Возможно, наш. Вон там, третий, во втором ряду. Истон выбрался из автомобиля и стал всматриваться в полутьму. — Ни черта не вижу, — пробормотал он, и вслед за Треверсом направился к стоянке. Наконец они остановились возле Линкольна. — Он самый! Взгляните! Номера! — воскликнул Треверс. — Вот это удача! — возбужденно произнес Истон. — Надо отбуксировать его к полицейскому управлению. — Ребята, обследуйте его. Я обождусь здесь, если вы вызовете аварийку, — сказал Треверс. Истон заспешил к ближайшей телефонной будке. Набрал номер даунсайдского полицейского управления. Треверс тем временем разглядывал сквозь стекла салон запертого Линкольна, направляя луч фонарика на пустые сиденья. Истон вернулся. — Сейчас приедут. Может, получим отпечатки его пальцев? — Вряд ли, — отозвался Треверс. Я начинаю испытывать уважение к мистеру Эйкеру. Он ведет тонкую игру. Оставляет за собой след шириной в милю. Сам выводит нас к вокзалу тем, что говорит о поезде, идущем в Сан-Франциско. Затем подсовывает нам свой автомобиль. Я думаю, он может находиться где-то неподалеку. Истон сдвинул шляпу на затылок и протер лоб. — Вы все время говорите об этом типе. — А что с девушкой? Она ведь его сообщница, верно? — Дай бог, чтобы так оно и было. — Что вы имеете в виду? — уставился на него Истон. — Не усложняйте дело, и без того проблем хватает. Через 10 минут прибыла аварийка, и Линкольн отбуксировали к управлению. Истон и Треверс, стоя возле мощного прожектора, следили за тремя детективами, которые приступили к тщательному осмотру автомобиля. Открыв багажник, они обнаружили там тело Элис. Треверса не удивила эта находка. Он уже давно был уверен в том, что Элис найдут мертвой.